Глава 6. Собачье дело. В трейлере было неимоверно душно, жара действовала расслабляюще, однако это не помешало чуваку впасть в состояние тихого бешенства. «Проклятие!» — крикнул он, впечатав кулак в стену своего автодома. Да так, что тот загудел, словно дека гитары. «Как же меня достал этот чертов катарсис! Ни одного нормального человека! Собаку выпустить страшно, того и гляди, урод набросится! Как здесь можно заработать? Может, грабануть кого-нибудь и свалить отсюда, не прощаясь?» Чам залился сердитым лаем. «Ты прав, Чампи. Ограбление не катит. Мы с тобой законопослушные граждане великой страны. К тому же здешняя тюряга наверняка еще хуже этого города ублюдков. Почему Господь Бог разрушил Парадайс и Гоморру, но оставил в покое катарсис? Где справедливость?» Чамп подбежал к двери и выжидательно посмотрел на чувака. «Ладно, Чампи, извини за срыв. Я сам себе надоел, но что поделать? Я все время ищу выход». Чувак подошел к двери, дважды повернул в замке ключ и выпустил Чампа. «Только не уходи далеко. Сам понимаешь, это катарсис». Он вернулся на диван, оставив дверь распахнутой настежь. «Пусть проветрится. Глядишь, и в голове прояснится». Чамп вернулся очень скоро, неся в зубах какую-то бумажку. Чувак взял ее в руки и прочитал. «Собачьему питомнику Labrador Enterprise требуется рабочий. Обязанности – уход за собаками, содержание территории. Заработная плата в зависимости от графика. Обращаться к владельцу фирмы. Джошуа К. Снайпсу». В самом низу мелкими буковками был указан адрес. «Ты знаешь, Чампи, в этом есть смысл. В собачьем питомнике нет людей, а с вашим братом я всегда найду общий язык». Согласился Чамп. «Спасибо тебе». Растрогавшись, чувак погладил Чампа по голове. «Что бы я без тебя делал?» Собачий питомник Labrador Enterprise был обнесен высоким забором из гофрированного стального листа. Чувак подошел к воротам и заглянул в щель между створками. Посреди двора возвышалась одноэтажная бетонная коробка с одной дверью и двумя окнами, где, судя по всему, и располагался офис Джошуа К. Снапса, владельца, директора и единственного сотрудника Labrador Enterprise. К офису был пристроен металлический ангар. Из него доносились собачий лай и повизгивание. Рядом с офисом грелся на солнышке ржавый кадиллак Эльдорадо выпуска 54-го года. Чувак сделал шаг назад и, что было мочи, несколько раз врезал ногой по стальному забору. Раздался звук, подобный раскатам грома. Через некоторое время из офиса вышел хозяин заведения. Среднего роста, тощий тип, лет 50. В потертом на локтях до дыр, старом темно-синем костюме с пузырями на коленях. На носу у него криво сидели круглые очки, судя по дизайну, времен Великой депрессии. Вид у него был самый недовольный. Однако на приветствие он ответил, открыл ворота и предложил войти. Чувак сообщил о цели своего прихода. Костлявый палец с длинным, загнутым к низу ногтем, уперся в грудь претендента на рабочее место. «Резюме есть?» «Нет», — честно признался чувак. «Сколько ты тратишь на себя в день?» «По-разному», — легко ушел от прямого ответа чувак. «День на день не приходится». Снапс окинул его с ног до головы сканирующим взглядом и вынес заключение. «Все ясно. Деньги у тебя в кармане не задерживаются. И вот что я тебе скажу, молодой человек. У тебя никогда не будет собственного дела». «Не очень-то и хотелось». «В этом твоя проблема. А надо хотеть. Всегда, везде и как можно больше. Эх, о чем с тобой разговаривать?» «О работе», — напомнил о цели своего визита чувак. «Требуется усердный и скромный юноша, способный довольствоваться малым и вкалывать как коммунистический китаец». «Вроде того, парень, только вот без этой иронии». «Так как насчет работы?» «Я человек не бедный», — заявил вместо ответа Снапс, жестом гида обводя свои владения. «И все от того, что я не сорю деньгами направо и налево. Жесткая экономия — вот мой девиз. Все великие состояния накапливались по центу». Судя по внешнему виду мистера Снапса, он более чем последовательно притворял в жизнь свою теорию. Об этом свидетельствовали ввалившиеся щеки и очки, в трех местах обмотанные скотчем. С каждой минутой Джошуа К. Снапс нравился чуваку все меньше и меньше. В то же время работа становилась нужна ему все больше и больше. К тому же у работы в питомнике были преимущества. Можно весь день провести за забором, не видя никого, кроме животных. И потом никаких контактов с посторонними, никаких нежелательных встреч. Разве что придут покупатели, но с ними будет общаться владелец питомника. И чем будет под призором, опять же накормленный из общего котла. Так что у этой работы есть свои преимущества. Чувак снял темные очки и вопросительно посмотрел в глаза работодателя. «Никаких скидок на то, что работаешь первый месяц», заявил тот с видом жестокого плантатора. «Будешь пахать, пока дым из задницы не повалит. Перерыв на обед от 15 до 30 минут. Оплата $3 в час. Хотя это даже слишком. Сэр, рабство запрещено на всей территории Соединенных Штатов с 18 декабря 1865 года. Напомнил чувак. Разве вы не слышали о войне Севера и Юга? Ваша школьная учительница не рассказывала вам о 13-й поправке в Конституции? $4 и не центом больше. Рявкнул Джошуа Кейснапс. А можно сначала посмотреть на свое рабочее место? Вот это деловой разговор. Буркнул хозяин питомника. Давно бы так. Пошли. Он долго возился с четырьмя замками на воротах ангара, но наконец дверь дрогнула и со скрипом поползла в сторону. В ноздри чуваку ударил жуткий смрад. Он с трудом подавил желание выплеснуть на брюки Джошуа Кейснапса свой завтрак и зажал нос рукой. Не меньше полусотни собак, тощих, облезлых, покрытых язвами, сбились в стаю в вольере площадью где-то 70 квадратных ярдов, отгороженные мелкоячеистой металлической сеткой от остальной части питомника, крошечной площадки для дрессировки. «Это запах жизни, молодой человек!» – нагло ухмыльнулся владелец питомника. «Мертвые не гадят!» Это был не запах, это был смрад. Самые слабые собаки валялись на земляном полу, утопая в собственных нечистотах. Вид у всех, без исключения животных, был самый плачевный. Настоящие доходяги. Чувак злобно посмотрел на Джошуа Кейснапса и уточнил. «Вот это вы называете питомником?» «Да, а что тебя удивляет?» С достоинством вопросил тот. «Или ты ждал увидеть здесь филиал зоопарка Сан-Диего? В былые времена, когда я пытался дрессировать барсуков, здесь пахло куда хуже». «Барсуков?» «Ну да, барсуков. Правильно натасканный голодный барсук – это грозное оружие. Хватаешь его одной рукой за шкирку, а другой за хвост и... Но барсуками теперь занялись транснациональные корпорации, и мне пришлось переключиться на этих вот». «Это не питомник для собак», – с расстановкой произнес чувак. «Это собачий концлагерь». События последних дней окончательно расшатали нервную систему чувака, а жалкий вид несчастных животных буквально вывел его из себя. Он представил Чампа в этом вольере, тощего, больного, теряющего последние силы, и понял, что не уйдет отсюда, пока Лабрадор Энтерпрайз не прекратит свое существование. «Разбежался», – осклабился Джошуа Кейснапс. «Может, лучше здесь открыть бордель или наркоманский притон?» «Фабрика смерти закрыта», – решительно заявил чувак. «Немедленно отопри вольер и выпусти всех собак на волю». «С тобой все ясно», – спылил Снапс. «Надо было сразу дать тебе пинка под зад и не тратить на разговоры такую прорву времени». «Мне пинка?» «Тебе». «Под зад?» «Под зад». «Ах ты, ублюдок, получай». Чувак с разворотом корпуса въехал кулаком в солнечное сплетение Джошуа Кейснапса. В этот удар возмездия претендент на рабочее место вложил всю накопившуюся злость, все свои обиды последних дней. Работодатель с шумом выдохнул воздух из легких и осел на землю. Не в силах больше сдерживаться, чувак начал пинать его ногами, приговаривая. «Это за маму! А это за папу! А это за малыша Джонни! А это за Бобу, космическую обезьянку! А это потому, что ты противный! А это потому, что у меня еще патроны есть! А это потому, что я могу!» Он не смог бы сказать, в каком сериале была услышана эта фраза, внезапно всплывшая из глубин подсознания. Наконец ему удалось взять себя в руки. Он нагнулся к Снапсу, заглянул ему в глаза и потребовал. «Выпусти собак, или я забью тебя насмерть, а потом найду ключ и сделаю это сам». «Ладно, твоя взяла», – просипел владелец питомника, проявляя нетипичную для него покладистость. Чувак схватил его за воротник и рывком поставил на ноги. С трудом перебирая нижними конечностями, Джошуа Кейснапс подошел к двери, врезанной в металлическую сетку. Дрожащими руками достал из кармана брюк связку ключей, перебрал ее в поисках нужного, с третьей попытки вставил его в скважину, открыл дверь и неожиданно резко отпрыгнул в бок. Залившись разноголосым лаем, свора собак вырвалась на свободу, сбив чувака с ног. Выскочив на улицу, стая в мгновение ока рассредоточилась по городу. Весь катарсис наполнился звонким радостным лаем. Чувак поднялся на ноги и покачал головой, удивляясь подобной резвости у столь изможденных созданий. Он вдруг засомневался, правильно ли поступил, стояв на освобождении узников Снапса. Но, обдумав ситуацию еще раз, понял, что жалеть не о чем. Он не мог взять собак из питомника к себе, и не мог оставить их медленно умирать в вольере. Оставался один выход – выпустить собак на свободу, дать им шанс, предоставить им возможность действовать самостоятельно, заставить их поверить в себя и стать хозяевами своей судьбы. «Скотина! Ты разорил меня! Я звоню копам!» Джошуа Кейснапс оклемался, и к нему вернулась прежняя наглость. Он ринулся к воротам, явно намереваясь запереть чувака в питомнике до приезда полиции. Но тот вовремя разгадал его маневр и добежал до ворот первым. Внезапно в его голове родилась отличная идея. «Послушай, старый козел!» Почти ласково сказал он, обеими руками хватая Джошуа Кейснапса за лацканы и слегка встряхивая. «Я пришел к тебе не просто так, а по поручению моих друзей, борцов за экологию. Думаю, что ты слышал о нас». Джошуа Кейснапс молча застыл на месте. «Я задал вопрос». Чувак взял Снапса за шкирку и постучал его головой о забор. Терапия пошла тому на пользу. «Слышал, слышал!» – прохрипел он. «И знаешь о наших методах?» «Знаю». «Супер!» – восхитился чувак. «Так вот, если ты обратишься к копам или просто примешься за старое, мы поджарим тебя живьем, а потом порубим на куски и скормим собакам. Тебе хочется сдохнуть подобным образом?» «Нет!» «Тогда держи язык за зубами и никогда больше не мучай животных. А то наш папочка Эл Круз надерет тебе твою костлявую задницу почище меня. Понятны перспективы?» «Понятны!» Чувак не смог удержаться от соблазна сыграть на заборе головой Снапса мелодию «America the Beautiful» своей любимой патриотической песни. Полностью удовлетворенный собственным исполнительским мастерством, разжал кулаки и позволил работодателю приникнуть к земле. А потом повернулся и пошел домой, в свой трейлер, где его ждал лучший в мире пес Чамп.